Я так виноват, Господи, прости меня. Аминь. Господи, благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты свидетельствуешь Духу этого молодого человека, что он виноват. И за этим вот это самое естественное, прости, Господи. Прости, Господь, все, что он сделал неправильно. Войди в его сердце, Господи, и смени его изнутри. Потому что Ты желаешь, чтобы мы были спасенными людьми, новыми людьми. И Ты это на самом деле делаешь, Господи. Благодарим Тебя за это покаяние. Утверди это в его жизни. Слава за все Тебе. Аминь.